Глава 16. У карликов и боги невелики. Илвус де Мор. На следующий день прибыли наши маги, а с ними какой-то человек. На вид около 35-38 лет, брюнет с небольшим длиной в палец шрамом на правой скуле. На лице отложился отпечаток очень непростой жизни. С одного взгляда было ясно, что этот разумный знает, с какой стороны держаться за меч, которым наверняка не раз продырявливал врагов. Он мне чем-то напомнил Борка, ветерана из моей родной деревушки этого мира, моего первого друга и учителя. У него был такой же опасливо озирающийся взгляд, как будто вокруг постоянно находятся враги, и можно получить удар в спину от любого стоявшего рядом. Такой взгляд вырабатывается годами, если жить постоянно в ожидании нападения и схватки. Вопросов по поводу него никто не задавал, все занялись разгрузкой каравана и уходом за лошадьми. Когда настанет подходящий момент, Иргар с Тавроном сами все расскажут. Виола взяла на себя руководящую роль, раздавала всем указания и одновременно сортировала продукты. Под ее руководством управились довольно быстро, и когда сели отобедать, Таврон взял на себя роль рассказчика. Повествование было подробным, и когда маг дошел до момента, как они вышли из конюшни и их встретила местная уголовная группировка, все странно посмотрели на меня, как будто вся заварушка случилась по моей вине. Меня это возмутило до глубины души. «Отчего вы все на меня уставились? Я-то тут при чем? Я ж все время тут был». Везунчик хихикнул, непонятно чему, и, получив затрещину от моей жены, этим оправдав свое прозвище, пересел ближе ко мне с обиженным видом. Как оказалось, этот человек, которого привезли с собой маги, в городе помог им из схватки выйти без потерь. Звали его Лаконт. Лаконт де Мерит. Он был дворянских кровей, но 15 циклов назад, когда нынешний император сел на трон после смерти своего отца и провел чистку в слоях аристократии, то семья с фамилией де Мерит тоже попала под раздачу гнева молодого императора. В роду он был единственный сын, и его родители и всех старших родственников казнили. Виновны они были в заговоре и в удачном отравлении отца нынешнего императора или нет, это уже был вопрос второстепенный. Лишившись всего, Лаконт отправился в свободное плавание. Так получилось, что он оказался в одной таверне с Тавроном и Иргартом. Лаконт узнал мага смерти, когда-то в столице он часто его встречал на разных мероприятиях и запомнил Таврона почти таким же, как он выглядел сейчас, так как маг в принудительном порядке по приказу главы безопасности прошел омоложение. Разорившийся дворянин не стал подходить и завязывать беседу со знакомым магом. Сейчас они были на разных ступенях прослойки общества. В тот момент Лаконт не знал, что Таврон сам находится в бегах. И, направляясь в конюшню, чтобы забрать оставленного здесь коня, де Мерит увидел стычку магов и каких-то вооруженных до зубов людей явно бандитской наружности. Решил влезть в чужие разборки. Он видел, как Таврон безрезультатно ударил магией по главарю нападавших. И, недолго думая, просто вогнал тому в голову болт из арбалета, убитого им ранее одного из бандитов. Дальше результат схватки был предрешен. Вместе добив остальных, Таврон, не разбираясь в его личности, погрузив в бессознательное тело Иргарта, приказал быстро и, не привлекая внимания, сваливать из города, что удалось без особых усилий. Городские ворота в таких городках практически всегда находились рядом, так как внутри стен передвижение на лошадях запрещалось, и для удобства любой желающий за пару серебрушек оставлял рядом с городской стеной под присмотром свой живой транспорт. И вот сейчас этот разумный сидел перед нами и сухо отвечал на вопросы. Его явно смущал состав нашей компашки. Вампиры, эльфа, маги. Выслушав Таврона, Виола повела себя, как обычно, непредсказуемо. Вытащила один клинок, спокойно приподнялась, приставила острие к шее Лаконта и, не отводя от него взгляда, обратилась к Таврону. — А теперь, маг, объясни мне, за каким ты его сюда приволок? Или ты забыл, кто мы и почему ты с нами? Надо отдать должное Лаконту. Тот даже не моргнул, когда острие металла царапало кожу у Вена на шее. «Виола, после боя мне нужно было быстро принимать решение. Иргард был без сознания. Два каравана по 4 лошади я бы один никак не вывел из города. Лаконт помог нам, и я посчитал, что он может быть полезным. Если ты считаешь по-другому, то убей его». «Наверное, законы нравы этого мира диктуют свои правила. И моя натура стала более жестокой, но сейчас во мне не дрогнула ни одна нотка души прошлого добряка меня. И я просто с интересом уставился и ожидал дальнейшего развития событий. И Таврона можно было понять с его эгоистичностью к чужой жизни, который при этом спас твою. И он не очень-то переживал. Я уже изучил Валькирию, и сейчас это было не превосходство и показательное выступление высшего вампира над обычным человеком. Сейчас она его или прирежет, как порося, или он признает ее власть. Так в этом мире подминают под себя сильные более слабых. Впрочем, как, наверное, и в любой другой вселенной. И тут моя супруга опять выбрала нестандартное решение и выход из сложившейся ситуации. И когда она озвучила свое предложение, везунчик опять хихикнул, за что теперь тут же поймал затрещину от меня. А сам я просто устал удивляться выходкам моей названной супруги и оскалился. Надавив на клинок с такой силой, что по шее Лаконта побежал тоненький ручеек крови, Виола озвучила свое решение. «Ты чужой, и доверять тебе, даже учитывая твою помощь в бою магам, пока нет оснований. Но ты можешь доказать свою полезность, если...» Вампирша провела взглядом по нам, словно выбирая жертву, хотя, естественно, зная ответ заранее, указала на меня. «Вон, сразись хотя бы с этим мальчишкой. Посмотрим, на что ты способен». «Ну, женушка, опять меня испытываешь. Сейчас все повторно уставились в мою сторону, и я не стал заставлять зрителей ждать. Самому было интересно проверить себя и помахать мечами с незнакомым противником без жажды убийства моего демона. Я поднялся и хотел уже обнажить клинки, но подошла Виола и, делая вид, что спереди поправляет мне ремень перевязи клинков, предупредила. «Ил, я не случайно все это затеяла. Этот человек не так прост, как кажется. А мне нужна прозрачность в отряде. Ты неплохо подготовлен. Переходи в ускорение только в крайнем случае, и зря не рискуй». И вот угораздило же меня стать мужем этой кровожадной авантюрной натуры. Оголив клинки, я вышел на поляну. Лаконт, последовав моему примеру и вытащив меч, встал напротив меня. Он вел себя сдержанно и не ухмылялся, выпячивая превосходство над малохольным с виду подростком. Чувствовался его опыт, и я тоже настроился на серьезную схватку. Он не стал тянуть и сделал пару пробных выпадов. С легкостью их отбив, я сам пошел в атаку, но коварные приемчики, которые в меня вбила вампирша, придержал, как козырь на будущее. Осознав, что я не так прост, и перед ним не мальчик с двумя острыми железками, в которых он сам запутается, и надо лишь при этом просто постоять в сторонке, мой противник второй рукой вооружился кинжалом. Схватка перешла на другой уровень. Но это было просто махание мечами. Я и он на интуитивном уровне чувствовали, что каждый способен на большее. Я оскалился и решил, что хватит играть, и бросился в атаку. Но ошибся. Замелькало и зазвенело сталь, и неожиданно Лаконт ускорился. Скорость, конечно, не дотягивала до быстроты боевого транса высшего вампира, но эффект неожиданности сыграл свою роль. Я пропустил удар кинжала, пропоровший мне жилетку, рубашку и заодно кожу до ребер. «Блядь! Да он меня пожалел, а мог бы кардинально решить итог боя!» Я ушел кувырком в сторону и в этот момент, реально оценив свои возможности, больше не стал рисковать и выпустил свою зверюшку. Пришлось бросить клинки и сделать еще прыжок в сторону, чтобы успеть полностью перейти в боевую трансформу. Опять удлинились когти и клыки, зрение изменилось, стало острее и четче, тело трансформировалось. Демон проснулся. Дальнейшее развитие схватки было ожидаемо. Я ринулся в сторону соперника, пропустив удар меча над головой и уклонившись в бок от удара кинжалом в лицо. Я ударил Лаконта в грудь, а когда он ушел в полет и оторвался ногами от земли, я на ускорении успел надавить ногой ему на грудь еще в полете и припечатал к земле. Я и мой демон были в бешенстве. Мы проигрывали обычному человечешке. Отголоски мнений и мыслей моей демонической животинки сказывались на мне, хотя меня сейчас уже не было. Был он и я, как одно целое, жаждущее крови. Полностью обдумать происходящее я не успел. Валькирия вдруг оказалась рядом, уподобившись мне, поставила ногу ему на горло и, нагнувшись, спокойным тоном спросила. — Ты мастер меча. Почему у тебя нет знака на шее? Уже потом я поинтересовался, и оказывается, что каждый мастер меча обязан сделать татуировку на шее, кисть руки, держащая меч острием вниз. Этот закон принял еще прадед нынешнего императора. Связано это было с многочисленными дуэлями среди знати. Молодые амбициозные дворянчики, выпячивая свою значимость и благородный член, часто нарывались на мастеров меча. И те, особо не заморачиваясь, просто крошили их в салат. И золотая молодежь гибла, как тараканы под тапком, за которых потом мстила родня. В общем, конфликтов хватало. А когда горячие головы по татуировке могли опознать перед собой бойца самого высокого класса, то их пыл сразу сходил на нет. Лаконт молчал. Тогда я наклонился и, оголив клыки, изменившимся голосом прорычал ему в лицо. «Отвечай, человечишка!» Виола надавила на горло, и тот, глядя на меня, уже со страхом прохрипел. «Я всего лишь подмастерье. В столице хочу попробовать сдать экзамен на мастера». «Ну вот и разобрались», — констатировала вампирша, убирая ногу с горла поверженного бойца. Потом, осмотрев мою рану, хмыкнула. «Царапина. Мозг точно не зайдет. Подлатай жилетку, рубаху замени. Это уже не годится, вся кровью пропиталась. Вообще-то ты моя жена, это твоя обязанность мне заплатки пришивать», — возразил я. Виола на меня посмотрела, как на собственную лошадь, если бы та вдруг сняла седло и решила надеть его на свою хозяйку. В общем, как на сумасшедшего с явными признаками шизофрении, причем в очень обостренной стадии, и ответила в своей манере. — А если я тебе сейчас нос откушу? Я, бурча себе под этот самый нос и вспоминая недобрым словом богиню брака, по вине которой мне досталась такая заботливая супруга, снял жилетку и пошел думать, как ее можно реанимировать. После демонстрации силы Лакон с обалдевшим видом присел рядом с везунчиком, который хлопнул его по плечу и подбодрил. «Считай, что заново родился. Этим двоим разумного прирезать, что тебе сходить погадить». Услышав его очередную шуточку, мы вместе с Валькирием так на него посмотрели, что везунчик, поняв, что сейчас могут прирезать именно его, тут же испарился по каким-то срочным делам. Утром на рассвете собрались в путь, но произошла заминка. Таврон смог купить лишь трех лошадей, привыкших к вампирам, и их хищным сущностям убийц, но был еще я. И от меня животные шарахались еще похлеще, чем от клыкастых. И, конечно же, Виола всех годных лошадок отдала вампирам, чтобы посмотреть, как я буду выпутываться из этой ситуации. Я выбрал из оставшихся ту, которая, по моему мнению, была посмелее других, и хотел сначала угостить ее кусочком сахара, который предусмотрительно привезли в небольшом количестве маги. Но лошадь не только не взяла лакомство, но и пыталась пару раз меня укусить за ладонь. А потом ее беспокойство стало нарастать, и животное начало всхрапывать и чуть ли не на дыбы вставать. Тогда усмирить ее вызвалась эльфийка. Она что-то шептала ей на ухо, поглаживая по гриве, смогла более-менее успокоить животное. Но как только я начал приближаться, ситуация повторилась. Терпение Виолы начало заканчиваться, и она начала опять вспоминать о моих умственных способностях. А Умарт предложил мне ехать с ним вторым номером сзади. Но я не мог отступить. Все члены команды посмеивались, видя мои жалкие потуги обуздать нрав животного. А я не хотел терять свой авторитет. Разозлившись, я тут же выпустил демона, прыгнул в сторону лошади и двумя руками схватил ее за морду. Она пыталась вырваться и встать на дыбы, но я с силой дернул ее вниз и, заглянув ей в глаза, прорычал. «Я тебе сейчас голову откручу!» Животное моментально успокоилось, но не потому, что оно мне подчинилось, просто в лошади сейчас поселился дикий страх. Он полностью парализовал ее волю. Она, хоть и с ошалевшими глазами, пусть и медленно, но слушала мои команды. Я с чувством превосходства над остальными медленно двинул лошадку в дорогу, но сам переживал, что как бы у животинки сердечный приступ не случился, а то вампирша точно заставит идти пешком. Ближайшие 3 дня ничем друг от друга не отличались. Мы просто двигались по тракту, выбирая путь менее многолюдный, чтобы лишний раз избежать ненужных встреч, и травили друг другу байки. Правда, на одном из дневных привалов везунчик с Иргартом поспорили на какую-то глупую тему. Суть конфликта заключалась в том, что вампир утверждал, что бой с помощью магии — это подлость. И, мол, биться в ближнем бою, тыкая противника сталью — это и есть благородство. А маг приводил аргументы, что клыкастые сами пользуются тем же арбалетом средством убийства дальнего действия, и, следовательно, этот способ от умерщвления магии ничем не отличается. В общем, как дети малые, начали кричать и каждый доказывать свою правоту, пока это не надоело валькирии. В итоге везунчик получил от вампирши кулаком в ухо, а Иргард заработал синяк под глазом. На этом спор закончился примирением сторон и совместным обсуждением мерзкого характера начальства и последовавшим несправедливым наказанием. После 3 дней скачки мы решили устроить вечерний привал пораньше, чтобы самим отдохнуть и дать передышку животным. К слову сказать, моя лошадь больше не пыталась брыкаться и вообще стала очень послушной. Мне даже показалось, что когда я к ней подхожу, она меня игнорировала, замирала и всем своим видом пыталась показать, что она не лошадь, а одно из многочисленных деревьев вокруг. Ну или просто кустик с ушками. Чуть ближе к вечеру я крутил в руках свой сапог и пытался понять, прохудился он или мне показалось, как вдруг услышал. «Илвус, это Оригат. Да не крути ты головой, это мысли речь. Я по правую руку в лесу. Сделай вид, что пошел по нужде, иди сюда». Я встал, почесал затылок, соображая, как можно сделать вид, что иду по нужде, и, ничего не придумав, просто двинулся в сторону, который указал Бог. И снова раздался голос в мозгах. «Илвус, кретин! Сапог-то надень!» «Млять!» Оригат меня так ошарашил своим появлением, что я забыл, что сапог не на ноге, а в руке. Но вроде особо внимания никто не обратил. Зайдя чуть вглубь леса, я увидел Бога. Тот стоял, ухмыляясь, скрестив руки на груди и прислонившись плечом к дереву. Я, не зная причины его прихода, не стал заводить беседу первым, а также нагло и молча облокотился на стоящее напротив дерева. Оригат ухмыльнулся на мою наглость. «Здравствуй, демоненок!» Теперь ухмыльнулся я. «Слушай, Оригат, то ты появляешься, никого не таясь, и один уминаешь ужин, рассчитанный на 7 разумных, то как шпион вызываешь меня на конспиративную полянку. Что происходит?» Бог тут же изобразил озабоченное лицо. «Илвус, тема серьезная. Лишние уши нам не нужны». Я вздохнул в предчувствии очередных неприятностей. «Времени немного. Скоро твои тебя хватятся. Слушай и не перебивай. Кто-то из бессмертных мутит воду и плетет интриги против меня, но суть в том, что пытается действовать и манипулировать мной, угрожая твоей жизни». Я не сдержался и смачно сматерился. Разборки богов, в которых ты лишь инструмент, достижение цели и разменная монета, грозят не просто неприятностями, а прямая угроза жизни не только мне, но и моим близким. Бог взглянул с укором на мою несдержанность, но продолжил. «Вот ко мне приходила парочка архангелов и сообщила, что хочет твоей смерти. В итоге я обоим объяснил, в чем они неправы, но моих объяснений они, увы, не пережили. Но есть и другие. Это довольно-таки многочисленная и наглая раса. Если вдруг увидишь крылатых, будь сразу готов к бою. И знай, что бы ни рассказывали тебе эти курицы, это все ложь. А они пришли за твоей жизнью». Вот теперь я не смог выполнить просьбу Бога и не перебивать. «Млять! Орегат, вот почему, как только я с тобой познакомился, практически каждый норовит проткнуть мою тушку колюще-режущим и отправить меня за грань? Что вообще происходит? Зачем ты меня перетащил в этот мир? Зачем за мной гоняется куча разумных, в том числе и империя?» Задал я прямые вопросы, глядя Орегату в глаза. Было очевидно, что Бог не собирается удовлетворять мое любопытство. Он ответил незатейливо. «Сейчас рано говорить на эту тему. Твои темные и светлые части не соприкоснулись. Пока этого не случится, и если ты вообще переживешь слияние, вот тогда и поговорим. А сейчас иди, твоя жена уже идет тебя искать. Вот же тебе повезло с супругой», — хихикнул Бог. И, видя мое злое выражение лица, он решил реабилитироваться предоставлением информации. «Кстати, у нее почти такой же амулет, как и у тебя на шее. Он полностью заменяет ее ауру. Амулет такой силы мог предоставить ей только бессмертный. Это тебе мысли к размышлению. Все, мне пора», — закончил он. И пока я стоял с распахнутым ртом, открыл портал и исчез в этой дыре. Я все так же стоял и пялился на место, где только что закрылся портал. Я даже не мог понять, с чего начать анализ полученной информации. Какие-то архангелы, которых я даже в глаза не видел, из-за мутных дел Орегата хотят моей смерти. Мало мне князя Таранта с его маниакальным желанием меня прибить. Теперь еще эти. Орегат, та еще сволочь. Мог хотя бы объяснить, как эти крылатые выглядят и с чем их едят. Мои раздумья прервала моя жена. «Илвус, ты чего тут застыл и стоишь, как статуя бога гоблинов?» Я повернулся. Вампирша с одним клинком в руке опасливо озиралась. «А почему именно статуя бога гоблинов?» — спросил я, ожидая в ответ очередное обсуждение моих опилок вместо мозгов. Она ухмыльнулась, наверное, радуясь своей очередной шуточке, которую, видимо, и поспешила озвучить. «Да потому что ты мелкий и...» Но я решил не давать ей такого шанса и, перебив, ошеломил ее вопросом. «Виола, а откуда у тебя амулет, заменяющий твою ауру на фальшивую?» Все, что смогла от неожиданности выдавить из себя моя ненаглядная супруга.